Утром следующего дня, во время завтрака, который Цезарь по обыкновению проводил на палубе под открытым небом, его отвлек телефонный звонок. Неспешно и чуть картинно промокнув рот салфеткой, Цезарь взял из рук Ашота телефонную трубку. В ней он услышал незнакомый мужской голос. «Доброе утро, Александр Сергеевич». «Доброе, с кем имею?» «Меня зовут Денис Сергеевич, фамилия Сечкин». «Мне это ничего не говорит». «Конечно, мы же не знакомы, хотя я премного наслышан о вас». «Нельзя ли без пустой болтовни? Что вам угодно?» — резко спросил Цезарь. «Мне хотелось бы встретиться с вами, чтобы предложить свои услуги». «Какие?» «Консультанта по бизнесу». «А зачем они мне? И вообще, как вы меня нашли?» «По рекомендации Стеблова Андрея Петровича, он говорил, что я могу сослаться на него». «Ну что же, давайте встретимся. Могу пригласить вас к себе на яхту». «С удовольствием. Когда вам удобно?» «Сегодня в 2 часа дня. Подходите к причалу, я пришлю катер». «Спасибо, буду точно вовремя». На этом они и распрощались. Между Цезарем и Ашотом завязалась дискуссия, стоит ли шефу встречаться с этим человеком. Ашот был категорически против, он считал, что это вполне может быть ментовская подстава. И повод для встречи более чем сомнительный. Цезарь возражал. Звонивший упомянул имя убитого кореша, и, взяв этого Сечкина в оборот, можно будет узнать много интересного и по убийству, и по деятельности химика, который в последнее время много темнил. Цезарь принял решение и, обернувшись полотенцем будто тогой, величественно встал из-за стола и вынес свой вердикт. Он велел Ашоту навести справки о Сечкине. Денис Сергеевич оказался среднего роста полным мужчиной с уверенной манерой поведения и интеллигентным видом. На его носу ловко сидели узкие без оправы очки. Сидел за столом непринужденно, отхлебывал кофе и восхищался морским воздухом. Цезарь перешел к делу. «А вы знаете, что Стеблов убит?» «Только что узнал. Ужасное известие». Денис Сергеевич сделал скорбное лицо. «Так что вы предлагаете?» С нехорошей улыбкой спросил Цезарь. «Мне бы хотелось поработать с вами». «В каком смысле? Устроиться ко мне на работу?» «Нет, я консультант, и мне хотелось бы поработать с вами как с клиентом». «Вы хоть знаете, каким бизнесом я занимаюсь?» «А это не важно. Хлеб вы печете или танки продаете. Законы и принципы везде одни». «Сколько вы со Стебловым работали?» «Около года». «И что делали?» «Помогал правильно организовывать партнерские отношения, решать психологические проблемы». «Теперь понятно, почему я недополучал от него часть прибыли. А я-то думал, куда подевались мои денежки». «Конечно, мои услуги стоят очень дорого, я специалист международного уровня». «Непонятно, зачем торговцу наркотиками консультации специалиста по психологии». «Нет-нет, не продолжайте. Я не хочу знать ни про какие наркотики. Мне все равно, что продавал Андрей Петрович. Для описания бизнес-процессов это совсем не важно, хоть кастрюли, хоть табуретки. Я уже говорил, кажется, испугался консультант». «Ну ладно. Сколько забашлял тебе химик, меня не интересует. Теперь я сам буду вести его бизнес. Насчет предложения подумаю. Визитку оставь. Понадобишься, вызовем». Сечкин поблагодарил за прием, выразил надежду на сотрудничество и отбыл. Порфирьев и Кульков сидели в кафе на побережье и обсуждали план дальнейших действий. Настроение у них было под стать внезапно испортившейся погоде. Под глазами Порфирьева залегли темные, как тучи над морем, круги, а эмоции Кулькова слегка штормило. «Не нравится мне твоя авантюра со Снежиным», — устало говорил Порфирьев. «Да что тебя смущает, Олег?» — массируя виски, спрашивал Кульков. «Не по нутру мне ловля на живца. Не имеем мы права так действовать». «Ну ты даешь. Мы же этого Снежина от верной смерти спасли». «Ну и что? А теперь как приманку используем?» «Слушай, Тебе же не хуже меня известно, что на профессиональном языке это называется оперативной комбинацией. Назвать можно как угодно. Ладно. Что ты там говорил о каком-то то ли умельце, то ли мастаке? Мастере. Вот-вот. Не знаю, верить ли этим данным, но один из моих агентов рассказал странную историю. Жил-был в наших краях уголовник Пыльный. Нормальный кидало, с возрастом остепенился, начал заработанные денежки отмывать. Заделался солидным бизнесменом, пару кафе открыл, зал игровых автоматов. Но этого ему показалось мало, захотел дальше развиваться, а знаний маловато. И тут он познакомился с одним консультантом. Говорят, пообещал он его научить делать настоящий бизнес, как в цивилизованных странах принято. Научил? Не знаю, научил ли, да только так ему голову свернул, что Пыльного братки совсем узнавать перестали. Зацикленный он стал какой-то. По-нормальному с ним и не поговоришь. Словечками стал сыпать непонятными. Мастер этот из Пыльного уйму денег высосал, и тот вскоре разорился. Дела у него совсем плохо шли. Процветающие фирмы стали убыточными. Ты хочешь сказать, что мастер аферист? Но какое отношение это имеет к нашей истории? По данным того же агента, мастер в последнее время работал и с химиком. Так ты установил этого мастера? Работаю. У нас мало времени. Скоро Снежин и его компания отсюда уедут, а задерживать их у нас нет ни прав, ни полномочий. Да тут еще этот поляк навязался. Придется запрос в Интерпол делать. Ладно, не переживай, прорвемся. Может, наружка что интересное даст. «Да я уж разучился переживать», — устало ответил Порфирьев. «Наружка, конечно, вещь хорошая. Только если через сутки не будет новостей, я ее сниму и отправлю Снежина домой, от греха подальше». Около 21:00 Снежин побрел в сторону скал. Он прошел по извилистой тропинке, которая вела к кафе, где работала Мария. Расположился на камнях, где они познакомились. Смотрел на море, на дорожку лунного света, уходившую по воде к белой красавице яхте. Так он сидел около часа. Разболелась голова, будто бы налилась расплавленным свинцом. И ничего больше не было в этой больной голове, кроме одного образа Марии. Она смотрела ему в глаза перед погружением, демонстрировала вечернее платье, весело смеялась в автомобиле, плакала над трупом Джека, и она же лежала в постели с различными мужчинами, лиц которых он не видел, выполняла поручения бандитов, любезничала с ним только потому, что ей это было приказано. Снежин, еле передвигая ногами, дошел до моря и, стащив одежду, в изнеможении упал в темную воду. Но Мария сказала, что ей было хорошо с ним, и он это чувствовал, так сыграть нельзя. И она плакала. Что сейчас с ней? Понемногу головная боль прошла, отступили мрачные мысли. Теперь Снежин знал, что ему нужно делать. И времени должно хватить, для этого есть целый завтрашний день.